Просканировав каждую клетку, он вернулся в другую комнату с клетками и повторил процесс. Руны также присутствовали на клетках. Просканировав каждую из них, он вышел из комнаты и вошел в следующую. Внутри он обнаружил остатки лаборатории зельеварения, кроме нескольких столов, разбитых склянок и нескольких ржавых котлов. Большая часть всего этого превратилась в пыль. Единственной интересной вещью внутри был неполный рунический кластер под котлом на полу. Он просканировал и его, хотя он был неполным, но чем больше данных он соберет о неизвестной рунической системе, тем больше сможет в ней разобраться. Следующей комнатой была спальня. Это была единственная комната со светлым руническим кластером. Он также отсканировал и сохранил этот кластер в своей базе данных. Кроме нескольких небольших золотых пластин, в комнате не было ничего примечательного. Время превратило большую часть из них в пыль. Последние две комнаты были хранилищами с ингредиентами для зелий. Большинство из них даже с наложенными заклинаниями замедления уже испортились после того, как замедление перестало действовать. Но самые редкие ингредиенты хранились внутри кластера рун замедления, а некоторые из них он узнал только из книг, в реальной жизни он их никогда не видел. Например, чешуя гидры, пыль теневого демона, волосы ламии и еще несколько неизвестных, похожих на мешочек с пылью, от которых исходило холодное, тревожное чувство. Он положил их в сумку и добавил несколько заклинаний замедления, чтобы защитить их. Он не был уверен, что когда-нибудь найдет больше таких ингредиентов. На данный момент они были слишком ценны, чтобы тратить их впустую. Он должен был тщательно изучить их. Прошерстив последние комнаты и записав каждый найденный кластер рун, он подошел к черной двери. В дверь был вписан еще один набор больших рунных кластеров, смысл которых неизвестен. Только кластер в центре двойной двери был похож на те, что снаружи. Записав руны, он слегка коснулся центрального рунического кластера. Какой-то барьер упал, и дверь открылась. То, что он увидел и почувствовал по ту сторону, заставило его снова закрыть дверь и снова активировать руны. Здесь, они не должны быть здесь. Как они здесь оказались, они же должны быть только в Азкабане. Согласно книгам, которые я читал, они должны были быть созданы там, задавался вопросом Мэтью, пока множество мыслей проносилось в его голове. В данный момент у него не было возможности исследовать дальше, ведь у него не было заклинания, чтобы справиться с ними. За дверью находилась стая дементоров, которых здесь вообще не должно было быть. Единственным известным волшебником-заклинанием, способным справиться с ними, было заклинание Патронуса, которое он пока не практиковал, поскольку не ожидал встретить ни одного из них в ближайшие 3 года. Не имея другого выбора, он покинул руины и запечатал все, прежде чем побрел в направлении Хогвартса. Глава 24. Разидиан. Мэтью добрался до Хогвартса ближе к времени ужина. Он быстро пробрался обратно в башню Рейвенклоу и принял душ, после чего поспешил на ужин. Он присоединился к своим друзьям за столом Рейвенклоу. «Так куда ты пропал на выходные?» – спросил Роджер. «Ну, мне нужно было завершить некоторые эксперименты по зельеварению с редкими ингредиентами, которые я недавно получил», — соврал Мэтью. «Но ты не был в лабораториях по зельеварению для студентов», — продолжил Блейк, наблюдая за ним. «В замке есть много тайных мест, так как я не хотел, чтобы мне помешали, я использовал их. Что вы, ребята, делали в эти выходные?» — сменил он тему. «Ну», — ответил Гарольд, и друзья продолжили болтать о разных вещах, так как от Мэтью они не могли получить больше ответов. Они знали, что он часто исчезает в замке, но никогда не пропадал на ночь. Так что они продолжали ужинать, пока к ним не присоединилась Чжоу. «Ты пропустил занятие с нашей группой», — сказала она, глядя на Мэтью. «А черт, прости, Чжоу, я совсем забыл об этом. Я должен был разобраться с кое-чем и забыл сказать тебе. Я исправлюсь, давай я научу тебя нескольким полезным заклинаниям в пятницу, хорошо?» — спросил Мэтью с улыбкой. «Хорошо, без проблем. Но, пожалуйста, предупреди меня, если в следующий раз тебе придется пропустить наше занятие», — ответила Чжоу, мило надувшись. Они закончили ужин и вместе вернулись в общий зал. Перерыв в сцене. После восстанавливающего полноценного сна он провел утро понедельника за уроками. Первым делом после занятий он отправился в выручай комнату. Перед входом в комнату он прошелся 3 раза. «Мне нужны книги и информация о черных замках, древних темных волшебниках и дементорах», «Мне нужны книги и информация о черных замках, древних темных волшебниках и дементорах», «Мне нужны книги и информация о черных замках, древних темных волшебниках и дементорах. В комнате он нашел три книжные полки, на левой было много книг по истории темных волшебников, на правой – книги о дементорах, книги по заклинаниям и защите, но не так много, как на полках с книгами о темных волшебниках. И, наконец, на полке по центру было всего две книги. Первая книга называлась «История заклинания Патронуса», а вторая – «Повесть о Разидиане». Мэтью начал читать сначала книги с полки по центру, так как в них, скорее всего, была самая нужная ему информация. Прочитав книгу, он понял, кто побывал в руинах Черного замка из прошлого. Вкратце, согласно легенде, Разидиан был темным волшебником, который жил с колонией дементоров в Черном замке в густом лесу, который окружал близлежащую горную деревню, населенную другими волшебницами и волшебниками. Деревня стояла, скорее всего, там, где сейчас находится Хаксмит, но в прошлом, вероятно, была заброшена, пока в 10-м или 11-м году на руинах этой деревни не был основан Хаксмит. В течение многих лет Разидиан и неземные обитатели замка мирно сосуществовали с жителями деревни, оставляя их в покое, а они в свою очередь держались подальше от той части леса, где находился его замок, до тех пор, пока он не влюбился в девушку из деревни. Он хотел взять ее в жены, но получил отказ, поэтому, как и полагается темному волшебнику, решил напасть на деревню, чтобы похитить ее. Жители деревни отбивались, используя всю мощь своих покровителей, но огромное количество дементоров стало медленно одолевать их. Когда все надежды были потеряны и жители деревни начали бежать, сирота, которому сказали, что его патронус не годится, потому что он имеет форму маленькой мыши, вызвал своего патронуса и смог в одиночку отразить дементоров. Разидиан позавидовал и разгневался, ведь девочке понравился мальчик, а его патронус отразил армию дементоров. В гневе он наложил на себя заклинание патронуса, чтобы отогнать патронуса мыши, но забыл, что только чистые сердцем люди могут накладывать заклинание. Вместо патронуса из его палочки вырвались личинки и быстро сожрали его, поглотив его тело. В общем, я узнал несколько вещей о чарах патронуса. Во-первых, размер не имеет значения. Во-вторых, злые волшебники не могут наложить заклинание, иначе они сами себя атакуют, но только злые волшебники, а не практикующие темные искусства вообще. Дамблдор в прошлом практиковал темные искусства и не испытывает проблем с наложением чар. Самым ярким примером может служить профессор Снейп, который глубже понимает темные искусства, чем Дамблдор, и часто их использует, но все же способен наложить заклинание Патронуса, к тому же он скорее нейтрален, чем добр. Так что Мэтью тоже должен быть способен наложить заклинание, хотя он и не считал бы себя чистым сердцем, но тем не менее он не был злым. Но он все еще не был уверен, как там появляются дементоры. В книгах упоминалось, что дементоры были созданы на острове Азкабан несколько веков спустя другим темным волшебником по имени Крисдис. Возможно, оба они нашли метод создания дементоров отдельно друг от друга. Мэтью был почти уверен, что он был первым, кто вошел в скрытое подземье Черного замка Разидиана. Возможно, он найдет ответ там. Но сначала ему нужно выучить заклинание Патронуса, иначе он не сможет отгонять дементоров в руинах. Оставалось надеяться, что внутри есть что-то еще, кроме дементоров. Теоретически он знал, как успешно наложить заклинание, но, по его мнению, это будет сложнее, чем обычно. Остаток дня Мэтью провел, практикуя заклинание Патронуса. Несмотря на то, что он пытался сосредоточиться на счастливых воспоминаниях, у него ничего не получалось. Было уже поздно, и он решил уйти в общий зал на весь день. Проведя некоторое время с друзьями, он решил лечь спать. Следующие дни прошли так же. Он практиковался в заклинаниях, но максимум, что ему удавалось, это наколдовать белый туман. За черными дверями он увидел сотни дементоров, запертых внутри, и патронуса было недостаточно. Ему приходилось делать большие перерывы между практиками, поскольку заклинания потребляли огромное количество магической энергии и очень быстро истощали его запасы. Одно из преимуществ заключалось в том, что его запасы увеличивались быстрее. Во время перерывов он читал о заклинаниях Патронуса и дементорах. Это были человекоподобные существа ростом около 3 метров, покрытые темными плащами с капюшонами из длинной рваной черной ткани, что делало их очень похожими на призраков. Их тела были посеревшими и разложившимися, как у разлагающегося трупа, а их дыхание было хриплым, словно они пытались высосать из комнаты больше, чем воздух. Их руки были сероватыми и покрытыми корками кожи, и казалось, они источали холод. На лице дементора были пустые глазницы, также покрытые корками кожи. Там, где должен был быть рот, зияла большая полость, которая использовалась для высасывания души из жертвы в процессе, называемом поцелуй дементора, оставляя жертв в состоянии, которое обычно считается хуже смерти. Дементор откидывал капюшон и высасывал душу своей жертвы, оставляя человека пустой оболочкой, живой, но полностью, безвозвратно ушедшей. Что еще хуже, чем то, что он делал с Шайка Дадли Дурсля, они, по крайней мере, могли развивать новое «я». По описанию, они могли парить только над землей, и в любом случае не могли проходить сквозь твердые препятствия, поэтому, пока он закрывал за собой дверь, они не могли покинуть руины. Дементоры, казалось, высасывали из воздуха весь свет и радость, делая длинные хриплые вдохи, отчего повсюду наступала темнота, а жертва чувствовала невероятный холод. Они могли приближаться к жертве без звука. Их привлекали жертвы с сильными душами или сильной болью, так как они питались эмоциями и душами. И что хуже всего, они были бессмертны. Или, по крайней мере, никто не знал способа их убить. Поскольку у него теперь были полные руины подопытных, почему бы не поэкспериментировать с ними? Было интересно узнать, что с ними сделает адское пламя или убивающее заклятие. Но что бы ни случилось, сначала нужно было наложить заклинание Патронуса. И ни в одной книге он не нашел ответа на свою проблему. У него просто не было по-настоящему счастливых воспоминаний, его смерть как-то приглушила все его счастливые воспоминания. Ни одно из них не было по-настоящему сильным. Пока он снова не прочитал в одной из книг фразу, от которой ему захотелось дать себе пощечину. Глава 25. Экспекто Патронум. Заклинатель должен сконцентрироваться на одном очень счастливом воспоминании, неважно, реальное это воспоминание или нет, важно только ощущение счастья. Он прочитал вслух: «Фу-у-ух, я могу просто представить себе что-то. Иногда я так туплю», – пожаловался Мэтью. Он закрыл глаза и представил себе будущее, где он был свободен от всякого контроля, жил счастливо со своей семьей, друзьями и даже женами. У него было несколько детей, никто не мог причинить им вреда, потому что он был на вершине, был по-настоящему свободен и ничем не связан. Сильное воображаемое воспоминание, где все его цели были выполнены, при одной мысли об этом заставляло все его тело чувствовать счастье. «Экспекто Патронум!» — крикнул он, целясь вытянутой рукой. Из его пальца вырвался яркий белый свет, похожий на туман. Он принял форму ярко-серебристого полупрозрачного животного. Перед ним возникла светящаяся птица. Когда она полностью сформировалась, он узнал в ней ворону, точнее, трехногую ворону. Итак, мой патронус принял форму Ятагарасу из японской мифологии или солнечного ворона Янгву из китайской. Неплохо для отражения моей внутренней сущности. Интересно, будет ли моя трансформация в анимага такой же? Ну, неважно, по крайней мере, он кажется особенным, пробормотал он, наблюдая за патронусом. Теперь, когда он мог наложить заклинание патронуса, в субботу он сможет исследовать следующую часть руин. Надеюсь, там найдется что-нибудь стоящее, что даст ему преимущество в будущем. Всю оставшуюся неделю он старался овладеть заклинанием патронуса. Он мог поддерживать его в течение 32 минут, пока была активирована эхолокационная карта, без проблем разобрался и с функцией сообщения. Он также позволил Ичипу проанализировать заклинание патронуса и работу, чтобы в будущем разработать заклинания, губительные для дементоров и других темных существ. Он также попытался позволить Чипу проанализировать неизвестный язык рун, но было тщетно, поскольку в данный момент у него не было достаточно данных, чтобы постичь все без экспериментов. А эксперименты в данный момент были слишком опасны, так как он мог легко подорваться, тем более что это была мощная руническая система, которая могла встревожить людей в замке. Перерыв в сцене. В пятницу он занимался с Чжоу наедине. Они использовали одну из многочисленных пустых аудиторных комнат в замке. Он провел вторую половину дня, обучая ее нескольким простым заклинаниям, которые изучали только на старших курсах. Среди них были обезоруживающие заклинания, щитовые заклинания и противоищитовые заклинания низкого уровня. Он также попытался показать ей, как произносить заклинания без использования палочки, но у нее не получались даже самые простые заклинания. Но все равно рекомендовал ей продолжать попытки, это поможет ей контролировать свою магию в будущем. После тренировки они отправились на обед, После он провел остаток дня со своими соседями по комнате. В субботу утром он проснулся рано. После утренних дел он отправился на кухню, где взял у зазевавшихся домовых эльфов немного еды, воды и особенно шоколада. Закончив приготовление, он тайно покинул замок и снова отправился в лес. На окраине запретного леса он направился прямо к руинам бывшего черного замка Розидиана. Ему понадобилось больше часа, чтобы добраться до темной поляны, где находились руины. По пути ему пришлось уничтожить лишь одного акромантула. Убедившись, что в округе нет живых существ, особенно кентавров, он подошел к входу с руническими механизмами, который вел в подземную лабораторию. Вход открылся без проблем, как и на прошлой неделе. Выпив зелье ночной совы, он вошел по лестнице в темные комнаты внизу. Все было без изменений, когда он оказался в нижнем коридоре. Он подошел к большой черной двери. Приготовившись, Мэтью коснулся рунного кластера в центре дверей, и они мгновенно начали открываться. «Экспекто патронум!» – выкрикнул он, почувствовав холодную леденящую ауру сотен дементоров. Все хорошие эмоции начали угасать, пока не появился его серебристо-белый ярко светящийся трехногий ворон Патронус. Он отразил леденящую ауру сотен дементоров. После прошел через двери и закрыл их, найдя кластер рун на другой стороне. Перед ним был большой и темный зал, в котором его окружали сотни дементоров. Только его Патронус удерживал их. Возможно, они здесь в качестве стражей. На самом деле это хорошая мера безопасности для темных волшебников, поскольку самые темные из них, похоже, не подвержены влиянию дементоров. Только волшебники, способные вызвать достаточно сильный Патронус, могут пройти здесь. «Мне нужно поторопиться, поскольку я не могу держать его бесконечно долго», — размышлял он, осматривая зал. В дальнем конце зала он разглядел еще одну большую черную дверь. Осторожно, остерегаясь других ловушек, прошел через зал. Дементоры держались на расстоянии в дальнем конце зала, как можно дальше от его Патронуса. И чит продолжал записывать воздействие чар Патронуса на дементоров. Эти данные могут пригодиться в будущем. Подойдя к двери, он активировал рунный кластер в центре и посмотрел на другую сторону, когда дверь открылась. Там он смог разглядеть несколько книжных полок и постамент со свитком на нем. Но ни дементоров, ни ловушек не было. Он быстро вошел в библиотеку и закрыл за собой дверь. Когда дверь закрылась и рунический барьер снова активировался, аура дементоров тоже исчезла. Мэтью остановил свое заклинание Патронуса и осмотрел новую комнату. По обе стороны стояли четыре книжные полки. Они светились под стазисными консервирующими заклинаниями, которые, к счастью, сохранили книги живыми на протяжении многих лет. Но самым интересным был постамент в центре комнаты, на котором лежал свиток. На нем не светились заклинания стазиса или что-то еще, но свиток выглядел как новый, без следов времени. Сначала он изучил полки с книгами, они были написаны на старшем футарке, некоторые на старой латыни. Значит, этой библиотеке было не менее 1500 лет. С помощью ичипа он без проблем прочитал их, просто использовал функцию автоматического перевода чипа, так что ему даже не нужно было сосредотачиваться на их понимании, он просто сосредоточился на их содержании. Там была коллекция различных магических книг, исторических записей и даже личных записей Розидиана. Он начал с них, хотя магические книги также были интересны, так как в них освещались многие темы, которые сегодня были вне закона. Ритуалы, магия крови, различные темные проклятия, зелья и даже некоторые записи о друидической магии природы. Но прежде всего Мэтью хотел узнать подробности о руинах и особенно о зловещем свитке. Пока что он не собирался сюда возвращаться и хотел собрать все, что имело ценность. После полного прочтения личных записей темного волшебника, а это было всего четыре книги, он наконец-то понял, как здесь оказались дементоры, и кое-что узнал о свитке. Свиток, предположительно, один из многих, входящих в легендарную книгу под названием «Книга проклятых» или «Книга греха». Глава 26. Свиток. Мэтью обратился к свитку на постаменте. Он узнал лишь немногое из него, но в нем была страшная история. И это было именно то, что он искал. Этот свиток был лишь одним из многих других. Все они вместе представляли собой коллекцию знаний, называемой «Книгой греха». Каждый свиток был нерушимым и менялся на протяжении всей истории. Сначала они были написаны на плоти, затем на камнях, а теперь на пергаменте. Они доказывали, что магия старше, чем считалось в любой теории о Гарри Поттере. Искатели легенд во вселенной Гарри Поттера считали, что первые пользователи магии существовали за 5000 лет до нашей эры в Древнем Египте. Но этот свиток, в котором, согласно записям Разидиана, упоминается уже за 1000 лет до этого, Разидиан не смог найти ни точного происхождения, ни даже легенды о них, но предположительно свитки содержали огромное количество магических знаний, в основном темного характера, называемых в целом черной магией. Они наделяли владельцев огромным количеством силы. Предполагалось, что существо, подобное дьяволу или чему-то подобному, создало их, чтобы сохранить свое влияние на Земле. Многочисленные книги по темной магии основаны на части знаний этих свитков. Изучение свитков опасно, поскольку они якобы развращают читателя и ввергают его в безумие, чтобы он следовал воле первоначального создателя. Может быть, это крестражи или что-то подобное. Мне нужно быть очень осторожным с ними, они кажутся более могущественными, чем все, о чем Вальдемарт мог даже мечтать. Может быть, пришло время найти способ прочесть что-нибудь через Айчип, поскольку он является лишь полуразумным и не имеет личности, то не должен быть испорчен, размышлял Мэтью, глядя на свиток. Этот свиток содержит знания о руническом языке, который использовался во всех руинах. Это очень мощный язык, так как он все еще работал после стольких лет. Название рунического языка – темный язык. На нем говорили и использовали в другом измерении, полном темных существ. Свиток также содержал знания о призыве низших существ из других измерений и управлении ими, одним видом из которых были дементоры. Дементоры не были родом с Земли, они были вызваны из другого неизвестного измерения и управлялись Разидианом с помощью знаний свитка. Дементоры в Азкабане, вероятно, прибыли аналогичным образом с Земли. Возможно, в Азкабане был еще один свиток, которым владел Экриздис. Азкабан определенно был местом, которое стоило посетить в будущем, хорошо исследовать. Возможно, свиток все еще там, но прежде всего, ему нужно было найти способ прочитать их или противостоять их порче. Согласно записям Разидиана, изначально он был просто исследователем, изучавшим свиток ради знаний, и был испорчен ими, после чего погрузился во тьму до самой смерти и стал известен как темный волшебник. Его приличные щиты от клюменции не защитили его. Мэтью надеялся, что его Ичип сможет помочь ему, не испортив его. Он достал свою сумку, открыл все еще пустую нижнюю секцию семи секций и переместил туда свиток, пока его любопытство не взяло верх и он не попытался его прочитать. После этого он положил остальную часть библиотеки в библиотечную секцию своей сумки. Прежде чем убрать его, он проверил библиотеку на наличие скрытых хранилищ или секций, но, к сожалению, ничего не нашел. Он упаковал свой сундук и решил, что пора возвращаться в замок. Прежде чем активировать рунный кластер на черной двери, он снова призвал своего трехногого вороньего патронуса. После того, как он открыл дверь, темная и холодная аура дементоров снова распространилась, но была быстро подавлена его бело-серебристым светящимся патронусом. Дементоры снова скрылись в дальних концах большого зала, чтобы максимально отдалиться от него. Перед уходом Мэтью провел время, записывая руны на стенах и полу, которые удерживали ауру дементоров внутри комнаты. Он убедился, что дверь в библиотеку снова закрыта, и вошел через другую черную дверь в черный коридор. Закрыв дверь, он отменил свое заклинание Патронуса, поднялся по лестнице наверх и вышел из черных руин замка в запретный лес. Убедившись, что руины снова запечатаны, чтобы никто не смог их найти, так как в будущем они могли послужить тайным убежищем. Они находились вне стен Хогвартса, поэтому Дамблдор не смог бы почувствовать его здесь. Небо снаружи начало темнеть, но он должен был успеть добраться до замка Хогвартс до конца ужина. Он снова скрыл себя с помощью дезиллюминационного заклинания, пока двигался через темный лес. Он прошел через запретный лес без проблем. Растительность становилась менее густой, так как стало слишком темно. Благодаря своей карте он мог ориентироваться в темноте, и ему не пришлось тратить еще одно зелье ночной совы, прежде чем он наконец достиг окраины леса. Когда он достиг огромных ворот замка, было еще время ужина. Он быстро поспешил в башню Ривенкла и вошел в общую комнату, чтобы быстро принять душ. Приведя себя в порядок, он отправился на ужин, но, к сожалению, его друзья уже закончили и ушли до его прихода. Он насладился приятным ужином в одиночестве, а затем отправился в общую комнату, где застал своих друзей за выполнением домашнего задания. Он взял свои школьные вещи из своей спальни и присоединился к ним на остаток ночи. Перерыв в сцене. В воскресенье он начал изучать книги из библиотеки в руинах. Большая часть знаний не входила в его базу данных. С помощью очков быстрого чтения он смог заполнить около 15% своих новых книг. Он также начал новый процесс создания заклинаний для своего ичипа. На этот раз он хотел создать модель заклинания для заклинания анализа и чтения. Это заклинание должно быть способно постичь атомную структуру объектов, их энергетические сигнатуры и каждую деталь, включая знания, записанные в письменном виде, включая научные принципы современных земных технологий для анализа материалов и объектов, таких как атомная абсорбционная спектроскопия, атомно-силовая микроскопия, томография или различные другие спектроскопии, добавленные к магическим знаниям, таким как сканирующие и анализирующие заклинания. Это должно быть абсолютно возможно. По крайней мере, простая версия для чтения книг. Начался процесс создания модели заклинания. Расчетное время до завершения 31 день 4 часа 32 минуты. Что ж, это возможно, но на это уйдет чертова уйма времени. Пока заклинание не будет завершено, он не сможет прочитать свиток. На создание сложных заклинаний уходит чертова уйма времени. Единственный метод, который он знал на данный момент, чтобы улучшить скорость вычислений своих ичипов, это окклюменция. Но он хотел сначала изучить все знания о магии разума и человеческом мозге, чтобы улучшить окклюменцию, которую он будет практиковать в будущем. Согласно его знаниям об окклюменции, ему нужно было построить защиту, которую нужно было создать заново, если бы он хотел использовать другой метод. Перед этим ему нужно было пройти испытание Ривенкла. Поэтому в течение следующего месяца, помимо занятий с Чжоу и с соседями по комнате, он проводил время в выручай комнате или в библиотеке, изучая книги о различных атакующих и защитных заклинаниях. Он также размышлял над тем, какие заклинания ему следует создать. Задача состояла в том, чтобы создать по крайней мере одно атакующее и одно защитное заклинание. Но лучше было бы создать больше заклинаний, прежде чем приступать к испытанию. Он также отправил письмо своим родителям о том, что хотел бы провести зимние каникулы с ними в этом году, и они должны посетить одно магическое сообщество где-то в Европе. Глава 27. Заклинание и название. Бип. Процесс создания заклинания завершен. Создана новая модель заклинания. Имя. Сканирование. Заклинание. Энода. Радиус действия. Прикосновение. Затраты магической энергии. Переменная. Зависит от размера объекта, состава и т.д. Описание. Заклинание для анализа объекта, к которому прикасается заклинатель. Оно сканирует атомную структуру объекта, превращает и загружает ее в разум. Продвинутый заклинатель может таким образом читать целые книги или свитки. Никакие заклинания или ловушки на объекте не будут активированы, хотя сами кусочки информации все равно могут повлиять на заклинателя. И чип может добавить информацию непосредственно в базу данных. Вот и все, думал Мэтью, сидя посреди скучного урока истории о восстании гоблинов в 1612 году в Хаксмиде, где гоблины захватили паб-3 метлы в качестве своей штаб-квартиры. Его одногруппники спали, а несколько старательных когтевран, такие как Блейк, пытались следить за ходом урока. И чип начинает улучшать заклинание «Остолбени», основываясь на спецификациях в файле оглушения МК-2. Задание начато. Базовое заклинание уже существует. Начинаем модификацию заклинания. Расчетное время завершения. 2 часа 12 минут. Идеально, подумал Мэтью, продолжая дремать до конца урока. После урока он оставил своих друзей, так как это был последний урок в этот день, и пошел в выручай комнату. Нужно было в комнату с темными книгами о боевых заклинаниях, так как хотел использовать их содержание для своих заклинаний. Они считались темными только из-за своей смертоносной природы, но в конечном итоге все зависело от намерения заклинателя. Он также мог убить с помощью заклинания левитации или оглушающего заклинания. «Пора опробовать мое новое заклинание», – пробормотал он, взяв копию книги «Проклятие Азафа» и произнося заклинание «Энода». В его сознании появился поток информации, включая трехмерную модель атомной структуры книги. «Как кто-то еще сможет прочитать книгу с помощью этого? Для меня загадка. Ну и, делай свое дело. Бип. Данные собраны. Книга «Проклятие Азафа» добавлена в базу данных. Отлично!» – воскликнул Мэтью и взял в руку следующую книгу, продолжая добавлять все книги в свою базу данных. Произнеся еще раз «Ичип», Мэтью пришел к решению: «Эй, Ичип, позволь мне дать тебе имя. Бип. «Пожалуйста, введите новое имя». Мэтью задумался на некоторое время. Многие имена приходили ему на ум, но он хотел придать более глубокий смысл. Он подумал о железном человеке ДШРВС, ПЯТНЦА, или даже ЭДИТ, с приятным значением экстрадолговечные идеи Тони из Марвела, и решил использовать тот же подход. «Тебя будут звать СРХ, это означает Self Aware Research Assistance Helix, ПРИМ». Не смог нормально перевести это, как те аббревиатуры, БИП. Новое имя подтверждено. «Здравствуйте, меня зовут Сара. Приятно познакомиться, Сара. Давай продолжим нашу работу», — сказал улыбающийся Мэтью. Еще через полчаса сканирования книг он снова услышал знакомый звук Сары. Бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно модифицирована. Имя. Личное ошеломляющее заклинание. Эффект. Оглушение. Радиус действия. Среднее. Затраты магической энергии. 1-3 единицы. Описание. Подобно базовому заклинанию, оно оглушает противника, но оно более мощное, хотя его по-прежнему можно блокировать щитовыми заклинаниями типа «Противо», оно быстрее разрушает щит. В отличие от оригинального заклинания, только заклинатель может оживить цель с помощью заклинания «Ренервейт». Цвет заклинания изменился с красного на синий. Хорошая работа, Сара. Я протестирую новое заклинание. Ты можешь продолжить создание заклинания, указанного в файле «Шестигранный щит МК-1», ответил Мэтью после того, как новое заклинание появилось в его сознании. Задание начато. Загрузка спецификаций. Загрузка знания о заклинании щита и данных физики. Запуск процесса создания заклинания. Расчетное время завершения. 4 часа 6 минут. Пока Сара приступала к выполнению нового задания, на одной из сторон выручай комнаты появился манекен. Мэтью прицелился пальцем в манекен и произнес «Остолбени». Фиолетовое заклинание вылетело и медленно упало на пол. Не так-то просто переключаться между похожими заклинаниями, даже намерения заклинания в основном похожи. После нескольких попыток, сосредоточившись на конкретном потоке магической энергии и намерений, из его пальца вырвался голубой светящийся снаряд и попал в манекен. «Да, получилось», — ликовал Мэтью. Он попробовал заклинание еще несколько раз, после чего продолжил добавлять книги в свою базу данных. Более 3 часов спустя он снова услышал Сару. «Бип. Процесс создания заклинания завершен. Модель заклинания успешно изменена. Имя. Шестигранный щит. Заклинание. Гектива. Радиус действия. Очень короткий. Затраты магической энергии. 4-1 единицы. Описание. Шестигранный щит, похожий на заклинание «Противо», но с более высокой защитой. Это купол щита, сформированный из множества маленьких шестигранных щитов. Благодаря своей эффективной структуре он выдерживает в 4 раза больше урона, чем обычный «Противо», расходуя всего в 1-5 раза больше магической энергии. Щит закрывает заклинателя со всех сторон, как и щит «Противо». Он также не может блокировать непростительные заклятия. Единственное слабое место – во время боя. Если по шестигранному щиту ударить несколько раз подряд, вся структура щита станет неустойчивой и разрушится. Но после попадания шестигранный щит восстанавливается менее чем за полсекунды. Противник должен быть готов к тому, что ему удастся разрушить заклинание шестигранного щита таким образом. Пока Мэтью осмысливал новую информацию, появившуюся в его голове, он решил предоставить Саре начать работу над созданием 3 других атакующих и защитных заклинаний, которые он придумал для испытаний Коктевран. Процесс их создания будет длиться до завтрашнего полудня. Позволив Саре приступить к выполнению нового задания, Мэтью начал практиковать заклинание шестигранного щита. После нескольких попыток ему наконец удалось создать его. Предыдущие попытки всегда заканчивались неполной структурой, из-за чего щит спадал и разрушался сам по себе. Стабильный щит появился в виде желтого светящегося силового поля, состоящего из множества маленьких шестигранных щитов вокруг него. Мэтью закрыл глаза, и через несколько мгновений появился тренировочный манекен для атаки. Он выглядел как обычный манекен, но в правой руке у него была палочка. Атакующий манекен может стрелять простыми заклинаниями, такими как заклятие и порча. Мэтью хотел проверить прочность щита. Он поместил себя перед атакующим манекеном, и тот начал стрелять заклинаниями в его шестиугольный щит. Новое заклинание щита смогло выдержать около 400 заклинаний. Затем он попробовал обычное заклинание щита «Противо», но оно смогло выдержать лишь чуть меньше 100 заклинаний. По оценкам Сары, шестигранный щит был в 4 раза сильнее, чем обычный противо. В будущем он сможет усовершенствовать его, получив больше информации. Но пока это было идеальное защитное заклинание для его уровня, хотя и несколько недостаточно прочное, проблема, которую должно было решить следующее защитное заклинание, над которым работала Сара. Мэтью продолжал вызывать свое новое заклинание щита, пока наконец не смог вызывать его мгновенно при каждой попытке. С палочкой оно стало еще сильнее, чем без палочки. После нескольких часов тренировок на улице стало совсем темно. Он решил вернуться в общую комнату. Поскольку час отбоя уже настал, он использовал дезиллюминационное заклинание, чтобы избежать возможного наказания. Хорошо, что он использовал его, так как по дороге ему встретились Филч и его надоедливый кот. Миновав их обоих без проблем, он добрался до общей комнаты, где и устроился на ночь, так как она уже была почти пуста. Глава 28. Жизнь. На следующее утро после тренировки за завтраком Моргана принесла Мэтью ответ от его родителей. Они решили посетить Нидерланды во время рождественских каникул. Они уже забронировали отель в Амстердаме. Это было интересное место, магловские страны там отличаются от своих магических аналогов. Магическое сообщество в Нидерландах было частью магической страны Фландрии. Магическая страна Фландрия была географическим регионом, расположенным на территории современных Франции, Бельгии и Нидерландов. В отличие от немагической части бывшей Голландии, она не стала частью французского сюзеренитета и до сегодняшнего дня оставалась независимой. Хотя ее столицей по-прежнему является Брюгге, крупнейший торговый район находится в Амстердаме. Во Фландрии есть своя команда по квиддичу. Команда играла против Трансильвании в 1473 году на первом Кубке мира по квиддичу и дошла до финала. Дети могут посещать либо Академию магии Базбатонс во Франции, либо Институт Дурмстранг в Северной Европе. Они получают приглашение в обе школы и могут выбрать одну из них. Хотя большинство из них поступают в Базбатон, поскольку уже говорят по-французски, так как это их второй государственный язык после голландского. Что ж, Мэтью был рад исследовать новое магическое сообщество, о котором упоминалось только в примечании в каноне. Немагический Амстердам также был удивительным местом для исследования. Здесь было много удивительных достопримечательностей, например, более 500 кофеен, почти никаких правил, поскольку законы стали строже только в 1995 году, а туристам запретили покупать траву только с 2007 года, когда был введен пропуск VIP-пас. В конце концов, у Мэтью была большая сумка и замедляющие чары. Цены также были дешевыми без более чем 30-летних инфляции и кризиса, пока он не умер в своем мире. Почему бы не вложить 3600 фунтов, которые можно получить после избиения какого-нибудь криминального подонка, в валюту, которую только он мог вложить в таком виде. Грамм травы сейчас стоит 2-4 фунта, а после введения евро он будет стоить 9-16 фунтов, что было бы неплохим вложением денег, которые ему сейчас не нужны, а он все еще хотел учиться в будущем. Студенты любили травку и были готовы немного заплатить. Поскольку он был несовершеннолетним, он не мог вложить деньги в акции, и он не мог сказать родителям, что обладает точной информацией о будущем или предсказывает развитие экономики. Это было бы слишком абсурдно. Он все еще мог инвестировать свои деньги в будущее, поскольку первый ИПХА не появился только в 2007 году, а ФАЦИБАК был основан в 2004 году. Возможно, он мог бы воспользоваться их идеями раньше них, что сделало бы его одним из самых богатых людей в мире. Еще до появления криптовалюты он мог бы стать невероятно богатым, причем легально. Черт, знать будущее, это чересчур мощно. Мне повезло, подумал Мэтью, доедая свой завтрак, после чего отправился на занятия. Перерыв в сцене. Бип. Задание выполнено. Процесс создания заклинаний завершен. Созданы новые модели заклинаний для файлов мини-шестигранный щит МК-1, прокол МК-1 и всесильный толчок МК-1. Имя. Мини-шестигранный щит. Заклинание. Гектум. Радиус действия. Среднее. Затраты магической энергии. 0.3. Описание. Маленький щит, состоящий из 4 маленьких шестигранных щитов. Как и большая версия, за счет своей структурной целостности, он гораздо прочнее аналогичных щитовых заклинаний. В отличие от большого шестигранного щита, заклинатель может быстро призвать этот щит на среднем расстоянии, где захочет. Хотя он не такой прочный, но более универсальный и легкий. Имя. Темное пронзающее заклятие. Заклинание. Тересипра. Радиус действия. Дальнее. Затраты магической энергии. 1-2. Описание. Темное пронзающее заклятие, похожее на темное рассекающее проклятие Северуса с ней по сектум Симпра. Оно обладает сильной пронзающей силой, которая фокусируется на одной точке. Может пробить большинство щитов и многие устойчивые к магии оболочки. Это очень смертоносное заклинание. Многие удары заканчиваются летальным исходом благодаря ее темной природе. Из-за этого раны очень трудно исцелить. Имя. Всесильный толчок. Заклинание. Амнивентис. Радиус действия. Короткое среднее. Затраты магической энергии. 2-2. Описание. Сильное заклинание зоны действия. Оно воздействует на область вокруг заклинателя, применяя силу гравитации в направлении от него. Все, что окружает заклинателя, будет оттолкнуто, хотя его эффект на другие заклинания значительно снижается. Может действовать как наступательное или оборонительное заклинание, отталкивая входящие снаряды. Он услышал, как Софи выдохнула в конце сегодняшнего урока. Собрав вещи, он снова вошел в выручай комнату. На этот раз здесь была только тренировочная зона, разделенная на две части. Первая половина была заполнена неподвижными манекенами, беспорядочно расставленными на поле на разных расстояниях. Во второй зоне стоял атакующий манекен. Мэтью начал практиковать заклинание мини-шестигранный щит, Гектум. Он произносил несколько раз, пока перед ним не появился небольшой щит. После нескольких удачных попыток он попробовал применить их на разных расстояниях и в разных местах, прежде чем подойти к атакующему манекену. Когда манекен начал атаковать в случайном порядке, Мэтью тренировался блокировать различные снаряды. Щита хватало лишь на мгновение, но он должен был быть способен блокировать все, кроме трех непростительных. После того, как он убедился, что освоил заклинание, он продолжил с темным пронзительным заклятием. Это был щит темно-фиолетового цвета, состоящий из энергии, который с легкостью пронзил множество манекенов, пока не столкнулся с барьером на стене комнаты. Удобно, что комната создала вокруг себя барьер, блокирующий подобные заклинания. Он практиковался с заклятием, пока не стал уверенным в правильности прицеливания и произнесения его. Последним, но не менее важным, он попробовал заклинание всесильного толчка. Встав посреди тренировочного поля с множеством манекенов вокруг себя, он начал произносить заклинание Амнивентис. Несколько раз, пока, наконец, все вокруг него слегка не оттолкнулось. Хотя его первая удачная попытка была еще довольно слабой. Но чем больше он практиковался, тем сильнее становилось заклинание. По мере того, как он осваивал заклинание, манекены, непосредственно окружавшие его, с большой скоростью врезались в барьер, а другие, находившиеся чуть дальше, отталкивались на несколько метров. Между тренировками он отдыхал, восстанавливая свою магическую энергию, а во время перерывов читал несколько книг, которые призывал из комнаты. Отдохнув в конце дня, он не спеша направился в сторону башни Коктевран. Придя туда, он присоединился к своим друзьям в общей комнате и немного поиграл с ними. Постепенно общая комната становилась все пуще и пуще. И после того, как его друзья тоже ушли в свои комнаты, он начал читать одну из книг в общей комнате, выбранную профессором Флитвиком. Через несколько минут после того, как последние ученики покинули общую комнату, на стене снова появился синий светящийся символ Коктевран. Он подождал еще несколько минут, чтобы убедиться, что никто не возвращается, прежде чем подойти к стене. Когда он снова встал перед синим светящимся символом, он расширился и стал вращаться. Образовался портал, и Мэтью шагнул через него в уже знакомую комнату с бронзовым орлом. Синий портал закрылся за ним. «С возвращением, наследник Коктевран. Готов ли ты завершить свои испытания, потрать время на раздумье? У каждого наследника есть только одна попытка, чтобы добиться успеха. Неудача означает, что шанс на наследство навсегда потерян. Сейчас еще только середина года, у тебя достаточно времени, чтобы улучшить себя и свои самосозданные заклинания», — начал бронзовый орел своим высокомерным голосом. «Нет, я готов получить наследство. Я достаточно подготовлен», — ответил Мэтью с абсолютной уверенностью, глядя на орла. «Да будет так. Начнем», — сказал орел, и в этот момент перед Мэтью появился еще один портал. Глава 29. Темные души. Внезапно Мэтью толкнули в портал сзади, и он оказался в длинном каменном коридоре, освещенном факелами. В конце коридора его ждала большая темно-коричневая дверь, и он произнес команду «Гектива». не отрываясь от эхолокационной карты. Затем стал медленно идти по коридору, как вдруг справа от него раздался щелчок, и залп стрел полетел прямо в его шестигранный щит. Он легко выдержал первую атаку без потери устойчивости. Во время дальнейшего движения по коридору было еще несколько атак стрелами, причем со всех сторон, но его щит смог заблокировать их все. Вдруг сверху послышался свистящий звук, и пламя атаковало верхнюю сторону его щита. Через несколько секунд он остановился. Мэтью нужно было обновить свой щит, так как атаки сильно потрепали его. Со свежим щитом он продолжил путь к двери, но, дойдя до нее, увидел поворот налево, которого раньше не было видно. Он не мог видеть далеко в коридоре, так как там не было факелов, было совершенно темно. Еще один взмах, и черная стрела приблизилась к его щиту. Инстинкт подсказал ему уклониться. Он едва успел увернуться от стрелы, как она сломала щит. Это были необычные стрелы, они, очевидно, были зачарованы. Он быстро попытался открыть дверь в соседнюю комнату, но она была заперта. И после быстро отпрыгнул назад в коридор и услышал, как еще одна стрела ударила в стену прямо в то место, где он стоял несколько мгновений назад. Это было опасно. Он выдохнул, пытаясь вызвать стрелу с помощью акция. Ничего не вышло. Он попытался левитировать ее, что также не сработало. Попытавшись применить заклинание на чем-то другом, он пришел к выводу, что в этом месте работают только самосотворенные заклинания. Как это вообще работает? Может быть, это какая-то защита, основанная на намерении, или это специфическая защита, направленная на каждое заклинание, практикуемое в школе? Размышлял он, пытаясь осторожно подобрать черную стрелу, прячась за углом. «Энода», — произнес он, и в его сознании появилась строка информации. «Бип. Базовый анализ завершен. Зачарования записаны. Обнаружены многочисленные заклинания и руны. Стрела – это магическая конструкция, зачарованная на способность разрушать магию ниже определенного уровня. При ударе о шестигранный щит она разрушает один из щитов и нарушает структуру всего щита. Срабатывает только один раз. Ха, я прямо нашел слабое место в моем новом заклинании щита. Хорошо, что я подготовился к нечто подобному», — пробормотал он, вновь вызывая свой щит и снова входя в коридор за углом. Когда в него полетела еще одна черная стрела, он вызвал маленький шестигранный щит на ее траектории. Черная стрела пробила маленький щит и продолжала лететь в Мэтью, но ее без проблем отразил большой шестигранный щит, так как его свойства уже были использованы. Так он прошел через коридор, чувствуя приближение стрел с помощью эхолокации и отключая разрушающие магию заклинания своими маленькими щитами. В конце темного коридора появился бронированный лучник с луком в руках. Быстрым темным пронзительным заклинанием он расправился с лучником. Упав на землю, он начал рассеиваться. ХМ, тоже магическая конструкция. Похоже, если ей нанести достаточно урона, она исчезнет, заключил он, наблюдая за эффектом. Но, честно говоря, что это за дизайн уровня? Неужели я вдруг попал в Dark Souls? Мрачно пожаловался Мэтью. В конце коридора он обнаружил только закрытую дверь. Неужели мне придется ломать ее? Спросил себя Мэтью, оглядываясь по сторонам. Вдруг он заметил на полу, где лучник рассеялся, ключ. Он подобрал его и вернулся к двери, и без проблем влез в старую, похожую на замочную скважину, отверстие. Он осторожно открыл дверь и попытался разглядеть, что за ней. Его эхолокация смогла различить только большую пустую комнату. Он не мог заглянуть внутрь, так как вся комната была темной. Вглядываясь в черноту, он посетовал: надо было взять с собой зелье. Осторожно шагнул в комнату, постепенно продвигаясь все дальше и дальше. Дверь закрылась сама собой, и вся комната осветилась. Внезапно наполнившись светом, комната оказалась ареной, похожей на Колизей. Радиус ее составлял 200 метров. Наблюдая за этим, Мэтью вдруг услышал где-то высокомерный голос бронзового орла. Он не мог определить, откуда. Казалось, что он звучит вокруг него. «Добро пожаловать, претендент на большую арену Ривенкла. Пройдя через отборочный тур, ты получил право бросить вызов на арене. Но учти, на этом этапе ты можешь лишиться своей жизни. Раньше, хотя это и выглядело опасным, ты не подвергался этой опасности, так как ни одна атака не могла причинить тебе вреда. Но в этом финальном испытании на карту поставлена твоя жизнь. Итак, ты хочешь продолжить или сбежать, дерьмовая птица? Ты уверена, что я здесь именно для испытания Ривенкла? Разве это не больше похоже на испытание Гриффиндора?» Мысленно пожаловался он, отвечая: «Нет, я зашел так далеко. Я пройду и это последнее испытание. Докажи свою состоятельность, испытуемый. Все, что тебе нужно сделать, это выжить в каждой волне и убить финального босса. Ты по-прежнему можешь использовать только свои собственные заклинания. Молодец, юный наследник, сказал Орел. После его слов на арене внезапно появилось еще больше магических существ. Первая волна состояла из 5 бронированных лучников, 10 мечников и 5 обладателей топоров. Лучники мгновенно выпустили залп стрел. К счастью, это были не черные стрелы. Его щит заблокировал их, когда перед ним появился первый враг. С помощью всесильного толчка он отбросил бойцов ближнего боя в стену. Повреждений было достаточно, чтобы рассеять большинство из них. Нескольких выживших он уничтожил несколькими прицельными темными проклятиями. После того, как первая волна была уничтожена, у него было несколько минут, чтобы перевести дух. Ему предстояло уничтожить еще 9 волн, справиться с которыми становилось все труднее. Во второй волне дополнительно появились щитоносцы. Они могли блокировать его темное пронзающее проклятие несколько раз. Чтобы убить их эффективно, ему пришлось обойти их с фланга и атаковать с боков. Позже лучники снова начали выпускать черные стрелы. Ему приходилось либо уклоняться от них, либо отбивать их. Но с окончанием действия заклинания эхолокации он смог начать реагировать сам на них. В последней волне ему, по сути, пришлось сражаться с целой армией магических существ. После тяжелой и долгой битвы, потому что в последней волне они научились выстраивать стратегию, а не атаковать его в лоб, но он наконец справился с этим. Он мог отдохнуть около 15 минут, прежде чем в центре комнаты появился большой свет. Босс был здесь, с громким ревом он дал о себе знать, каким был последний босс. Ну, если для Гриффиндора это было испытание, то для Рейвенкла это должен был быть большой серебристо-голубой дракон. Последним боссом испытаний Рейвенкла стал шведский короткохвост. Равина Рейвенкла ожидала, что студент второго курса справится с драконом, чтобы быть достойным ее наследства. Он действительно оказался в Dark Souls. Глава 30. Завершение испытания. Серебристо-голубой дракон, которого искали за его привлекательную кожу, но это не имело значения, поскольку он был магическим существом, уставился на Мэтью. Вдруг он слегка откинул голову назад и вдохнул. «Бля-е-е!» — закричал Мэтью, поняв, что сейчас произойдет. Он отпрыгнул в сторону, как раз когда тупорылый дракон выдохнул из своего рыла залп синего пламени. Его щит должен был выдержать пламя большинства драконов, но тупорылый дракон был известен своим мощным пламенем. К счастью, его чешуя была менее устойчива к магии и слабее, чем чешуя других пород драконов. Мэтью выстрелил одним из своих темных пронзительных проклятий в тело дракона и смог разрушить несколько его чешуек. Очевидно, они все еще могли выдержать его проклятие, но были повреждены в процессе. Комната была недостаточно большой для того, чтобы дракон, который обычно жил в дикой необитаемой местности шведских гор, смог взлететь. Поэтому он решил атаковать Мэтью одной из своих серебристо-голубых рук. Он отразил атаку дракона мощным толчком, от которого тот споткнулся и упал назад. Выпустив несколько темных пронзительных проклятий в тело дракона, он сумел повредить плоть на его теле. Он был явно ослаблен в этот момент. В последней попытке попытался еще раз ударить Мэтью отчаянным огненным дыханием. Мэтью не смог бы вовремя увернуться от голубого пламени. Поэтому он снова применил всесильный толчок, замедлил огонь дракона и продолжил ослаблять его множеством маленьких щитов, пока тот наконец не ударился о его большой шестигранный щит. В конце концов, щит смог противостоять ослабленному драконьему огню, хотя и сломался после этого. Прежде чем тупорылый дракон смог подняться и снова атаковать, Мэтью сделал это раньше него, используя столько темных пронзительных проклятий, сколько мог. Проклятия проникали сквозь тело дракона, как сквозь швейцарский сыр, и магическое существо, наконец, начало рассеиваться. Мэтью, у которого закончилась магическая энергия, в изнеможении прислонился к стене, и он снова услышал громкий и могучий голос бронзового дерьмового орла. «Поздравляю, претендент, с прохождением последнего испытания Рейвенкла. Ты преуспел там, где многие пали, и стал наследником самой Равины Рейвенкла. Следуй за мной в вестибюль», — сказал Орел, и перед Мэтью появился еще один голубой портал. Пройдя через него, он снова оказался в большом пустом зале, где его ждала бронзовая статуя орла. Внутри ничего не отличалось от того, что было раньше, и он надеялся, что здесь действительно есть награда. а не плод развлечений для больной тысячелетней статуи орла, оживленной магией. Ты получил право доступа к книгам, написанным лично самой Равиной Ривенкла. Они спрятаны в месте, которое тебе уже хорошо знакомо. Выручай, комната была создана леди Равиной. Только ты сможешь получить доступ к наградам. Никто другой не сможет войти в комнату вместе с тобой, объяснил Орел. Все, что тебе нужно пожелать, это тайная комната наград Равины Ривенкла, и она появится. Не уходи, испытуемый, и отдохни немного, сказал Орел, в то время как появился еще один голубой светящийся портал, и Мэтью прошел через него. Он оказался в общем зале Ривенкла, и решил, что лучше будет, если проверит награды завтра, после того как позанимается с первокурсниками. А пока он решил остаться на ночь, поскольку он был так измотан, как будто сражался с драконом, чем он и был занят. Перерыв в сцене. После долгой пятницы, проведенной за уроками и помощью первокурсникам с домашними заданиями, Мэтью наконец смог подойти к выручай комнате. Он трижды проходил перед входом, загадывая желание о тайной комнате наград Равины Ривенкла. На этот раз на стене появилась голубая светящаяся дверь. Открыв ее, он оказался в большом зале, похожем на дворец, с тремя постаментами в центре. На постаментах лежали три разные книги. Они выглядели древними и были переплетены в элегантный переплет из синей кожи. Первая книга называлась «Секреты пространства Равины Ривенкла». Просканировав ее своим сканирующим заклинанием, он обнаружил, что она посвящена исследованиям Равины в области концепции пространства. Здесь объяснялись различные знания о призраках, портключах и других темах, связанных с пространством. Кроме того, объяснялось, как создавать синие порталы. Хотя они были привязаны к уровню силы пользователя и на его уровне были довольно короткими, но он все равно мог телепортироваться из Хогвартса и также перенаправлять атаки и заклинания даже непростительных. Он также научился создавать его с помощью рун. Следующая книга называлась «Магические конструкции и как ими управлять Равины Ривенкла». В ней объяснялись принципы создания магических конструкций, с рунами и без них. Освоив ее, мастер сможет создавать различные виды магических конструкций и манипулировать ими, подобно творениям супергероев из комиксов, таких как «Зеленый фонарь» из DC, но только менее мощных, поскольку искусство было очень сложным. Равина разработала только теорию того, как создавать их без рун, она могла использовать для этого только руны, но теория очень пригодилась бы в будущем. Последней, но не менее важной, была книга, которая заинтересовала Мэтью больше всего. Она называлась «Разум и душа Равины Ривенкла». Просканировав ее своим заклинанием, он узнал, что Равина Ривенкла глубоко исследовала разум, а через него и душу. Она выяснила, что сознание человека находится внутри души. Без души человек был бы лишь пустой, хотя и физически работоспособной оболочкой. Знания хранились не только в мозгу, но и в душе. Она глубоко изучила тему душ, включая крестражи, и разработала безопасный метод создания искусственной души. Распределительная шляпа и бронзовый орел были созданы на основе знаний этого исследования. Ее магноопус назывался «Семенем души». Это было искусственное семя, выращенное в течение многих лет собственной душой, вложенной в объект, похожий на крестраж, но все же отличающийся от него. Его целью было не бессмертие, а передача знаний создателя, и оно создавало нечто подобное Саре, и, созданной частью души заклинателя, хотя и не такой мощной, как Сара. Равина Ривенкла создала артефакт, который наделял владельца мудростью. Да, диадема Равины Ривенкла содержала не только крестраж Волдеморта, но и семя души ее. Кроме того, книга содержала множество теорий о душах и их работе. Эти новые кусочки информации принесли Мэтью множество новых идей на будущее, но прежде всего ему нужно было завершить работу над базой данных библиотеки Хогвартса. Весь оставшийся день он до поздней ночи упражнялся в создании различных порталов в выручай комнате. Убедившись, что все спят, он открыл портал перед дверью своей комнаты и шагнул в него. «Это сэкономит мне кучу времени», — подумал он, входя в общую комнату и готовясь ко сну. Перед тем, как заснуть, он отдал Саре последний приказ на сегодня. «Сара, начни совершенствовать окклюменцию. Добавь к ней недавно полученные знания и все, что мы собрали в базе данных», — мысленно произнес он, засыпая. «Задание подтверждено. Начать процесс улучшения магии. Расчетное время завершения. 25 дней 8 часов 34 минуты. Ну, понятно, что это займет некоторое время. Неважно, у меня еще несколько тысяч книг для сканирования», — подумал он, погружаясь в сон. Глава 31. Квиддич и жизнь. В субботу друзья Мэтью вытащили его из библиотеки, где он сканировал как можно больше книг, делая вид, что ищет книгу для чтения. Сегодня был первый в этом году матч по квиддичу, который традиционно проводится 2 ноября в начале учебного года. В этом году Роджер успешно присоединился к команде по квиддичу в качестве загонщика. Хотя в прошлом году Мэтью избегал матчей по квиддичу, потому что они были ему неинтересны. Он должен был хотя бы поддержать своего друга на матчах. В конце концов, в ближайшие годы он, вероятно, будет наблюдать за некоторыми матчами. Особенно те, в которых происходят важные канонические события, такие как Квирилмарт, проклинающий Гарри из своей метлы, или Дементор из Азкабана, нападающие на Поттера. Во время этих событий он мог собрать данные о Волдеморте и о том, отличаются ли Дементоры из Азкабана от тех, которых вызвал Разидиан. За завтраком они должны были поддержать Роджера, который заметно нервничал перед первым матчем против Пуффендуя, у которого также был новый ловец, Седрик Дигри. «Не волнуйся, если ты упадешь со своей метлы, учитель сможет поймать тебя. Если нет, то, пока ты не умер, мадам Помфри сможет тебя вылечить». Мэтью попытался подбодрить его, но безуспешно. «Спасибо, что усугубил мое беспокойство», — ответил Роджер с мрачным выражением лица.